Глава 35. Маша. Меня трясло, у меня стучали зубы. Нет, не от холода, от невыносимости происходящего. Еще 2 часа назад я была самым счастливым человеком на свете. Я узнала, что жду ребенка. Я думала, что Богдан меня любит. Будущее рисовалось в самых радужных красках. И все это рухнуло в один момент. Хуже всего то, что я даже не могу побыть одна, не могу отдаться своему горю и разочарованию. Я вынуждена сидеть в машине этого... Я не знаю, как теперь его называть. По имени не могу. Это имя вмещало в себя слишком многое, и это все было обманом. Козел, мудак, мерзавец. Ни одно из этих слов не передает степени моего отвращения. Я сидела, сжав зубы и скрестив руки на груди, чтобы хоть как-то унять дрожь. Мой бывший муж сначала нарезал круги вокруг машины, а потом наклонился и начал что-то вещать. Я его не слушала, не понимала ни одного слова. Кажется, отключилась с открытыми глазами, оцепенела, превратившись в кусок неживой материи. «Эля, наконец-то! Я всегда рада видеть свою любимую подругу, но сегодня как никогда». Мы поднялись на лифте. Эля что-то говорила или спрашивала, но я никак не могла сосредоточиться. В моем мозгу пульсировала одна мысль – хочу оказаться дома. Сбросить с себя вещи этого гада, занести его номер в черный список, захлопнуть дверь и больше никогда не открывать ее для него. «А это что?» – спросила Эля. «У моей двери валялся распотрошенный мусорный пакет». «Мусор», — буркнула я. «Выбросить?» «Да, пожалуйста». Кроссовки Богдана я вышвырнула в окно. От пиджака избавилась таким же образом. Все это время подруга смотрела на меня широко открытыми от удивления глазами. «Маша?» Она подошла ко мне и обняла. В этот момент меня и прорвало. Я почувствовала, в груди как будто что-то лопнуло. Я всхлипнула, из глаз брызнули слезы. Я поняла, что больше не могу и не хочу себя контролировать. Я ревела взахлеб. Спазмы рыданий были такими сильными и частыми, что я не успевала вздохнуть между ними. Я задыхалась, тряслась всем телом, издавала странные страшные звуки, сидя на ковре возле дивана. «Машенька, девочка моя!» Эля сидела рядом и гладила меня по голове, приговаривала что-то. «Он тебя обидел? Я видела, ты его поцарапала. Так ему и надо, козлиня». Ее мягкий, сочувствующий голос только усиливал мою жалость к себе и поток моих слез. Я никак не могла успокоиться. В моем теле, наверное, уже не осталось жидкости. Грудь болела от сдавливающих спазмов. Лицо распухло, а в глаза как будто насыпали песка. Я все еще всхлипывала, но уже реже. «Что все-таки случилось?» — пробился сквозь мои всхлипы голос подруги. «Ты так страшно плачешь, что я предполагаю самое худшее». «Он женат», — прохрипела я. «Ух ты ж, блин! И я беременна от него! Моя ты девочка!» — охнула Эля. Она прижала мою голову к своей груди. Еще несколько слезинок скатились по моим щекам. На этом все. Слезы кончились. И я почувствовал, как мне стало легче. Конечно, самочувствие было ужасным, но на душе немного посветлело. «Не зря я тебе тогда подарила успокаивающий чай», — произнесла Эля и налила мне 4-ю кружку. «Я лопну», — попыталась я выдавить улыбку. «Ты наплакала ведро слез». «Да». Я вздохнула. Вздох получился прерывистым, глубоким, из самых недр моего существа. Эля встала и помешала суп на плите. Она почему-то решила, что мне надо напоить и накормить. Хотя я обожаю ее куриный супчик, но он вряд ли залечит мое разбитое сердце. Я рассказала подруге обо всем, что случилось. Хотя у меня язык не поворачивался повторять те слова, которые я услышала от жены Богдана. Но я рассказала. Мне стало еще чуточку легче. Как же тяжело держать такое в себе и справляться в одиночку. И как хорошо, когда у тебя есть такая понимающая подруга. К тому же острая на язык. Гнида — это его жена, а он лох педальный. Почему? Ясно же, что она пытается манипулировать им и тобой. Откуда тебе это ясно? Ты же не думаешь, что это гнусное предложение исходило от Богдана? Или что она всерьез хотела устроить ему сюрприз? Я пожала плечами. Мне все равно, кто из них чего хотел. Она пришла, чтобы тебя унизить, — резюмировала Эля. И показать, кто тут королева. Она королева, а я... А вот с этим я бы поспорила. Я вообще не хочу об этом говорить. Ладно, не будем. Давай лучше поговорим о приятном. Эля засияла, подошла ко мне, наклонилась и прошептала. Ты же оставишь этого ребенка? Конечно. Уф. А ты что думала? Я думаю, что ты сейчас расстроена и можешь принять неправильное решение. Это не решение, это счастье. Глаза снова защипало. Похоже, запас жидкости восстановился, и мой организм снова готов фонтанами распылять его в пространство. Я что, теперь все время буду реветь? Может, он собирается развестись? Задумчиво произнесла моя подруга. Он не собирается, мне плевать, он мне не нужен. А ребенку? И ребенку, это мой ребенок, он не имеет к нему никакого отношения. То есть ты ему не скажешь? Нет. Эля помолчала. Вообще она молчала довольно долго. Я почти забыла, о чем мы говорили. Но потом она произнесла. Мне кажется, он имеет право знать. Он же отец. Он мудак. Одно другому не мешает. У моей подруги бзик по поводу отца. Мама растила ее одна. Об отце она знает только то, что слился после известия о беременности. Эля уже много лет мечтает его найти. Но мама ни в какую не соглашается сказать ей его имя и фамилию. «Ты же сама говорила, что ему нельзя доверять», — вспомнила я. «И ты была права. На 200%. «Я так говорила», — удивилась Эля. «Да, я больше не хочу его видеть», — выпалила я. «Никогда». Я не могла произнести имя Богдана, как будто если я скажу его вслух, он снова обретет надо мной какую-то силу. «Что-то мне подсказывает, что он от тебя просто так не отстанет», — выдала Эля. «Он, конечно, мудак, врун и потаскун, но я успела заметить, как он на тебя смотрит». «Может, мне уехать?» — осенило меня. «В другой город или даже в другую страну». «Я уже так делала. В прошлый раз, когда мы развелись, я уехала в Питер, и это сработало. Гораздо легче начать новую жизнь на новом месте». «Это хорошая идея. Отели нашей сети есть во многих городах. Я могла бы попросить о переводе». «Может, еще на другую планету улетишь?» «Может». «Если ты позволишь дать тебе совет», — начала Эля. «А чем еще мы тут занимаемся?» Через силу улыбнулась я. «Не принимай пока никаких решений. Остынь, приди в себя. А вообще, что-то мне подсказывает, что Богдан тебя и на Луне достанет».